небольшой шкаф и тумбочка с радиолой. Он протянул руку и щелкнул выключателем. Играло трио – ударник, аккордеон и труба. В пустоте родился голос. Андрей через открытую дверь видел, как Надежда легко скользила в кухне от маленького столика к плите и обратно. Тихо позвякивала посудой. Потом, набросив шубку, вышла на улицу и принесла килограммовую мороженую щуку. Положила на толстый фанерный кружок и ловко разрубила пополам топориком. Потом унесла половинки на улицу. «Собак кормить», — подумал Андрей. «Ловко у нее получается, словно всю жизнь только этим и занимается». Давно забытый удивительный запах заставил Андрея проснуться. Горел прикрытый сложенным цветастым платком торшер, которого Андрей вначале не заметил. В полумраке, залившем комнату, пахло печным теплом. Старый, еще с детства запомнившийся запах деревенской печи. Наверное, ничто не несет в дом такой уют, как этот запах. За столом сидела Надежда и, подперев скулы руками, смотрела на него. Лицо ее было осыпано разноцветными тенями от платка, загораживающего торшер, а на плечах и груди эти тени мешались с рисунком халата. «Вот ты и проснулся», — сказала она. Андрей сел, потрогал затылок. Он еще чуть ныл от удара. «У тебя же лайки. Они в таких случаях не заступаются». «Знаю», — сказал Андрей. Потом они молча сидели у стола, и Андрею казалось, что он вернулся в детство, и вот сидит за столом в своей старой родительской избе. Правда, видение это продолжалось недолго, всего 1-2 минуты. Видно, потому что никак не возвращалось ощущение всезнающей детской мудрости, уверенности в простоте мира и его подчинении тебе. Она налила в чашки чай и дополнила их коньяком. «Выпей, сейчас это поможет». Он вышел на кухню, отыскал в кармане куртки папиросы и закурил. «Дай и мне», — сказала она. В комнате было тихо. Над столом тонкой пеленой плавал синий дым, и слышно было, как на кухне потрескивают в печи дрова, и в такт им разряды в динамике радиолы. Станция перестала работать. «Мой отец — охотник», — сказала она. «Живет до сих пор так же. А мать — русская. Она прожила с нами 5 лет, а потом не смогла. Уехала домой, на материк. Отец меня увез в тундру и спрятал у пастухов. Она потом приезжала 2 раза, и он всегда меня прятал. Прятал от матери». Она погасила папиросу и посмотрела на Андрея. «Выйди, пожалуйста, в кухню, я постелю». Он ушел, открыл дверцу печки и смотрел, как над фарфоровыми углями летают языки пламени. В комнате шуршало белье. Потом ее голос тихо позвал. «Можешь идти». Надежда лежала на раскладушке, втиснутой между столом и стенкой печи. Она лежала, выпрямившись, и черные волосы закрывали всю подушку и верх одеяла. Ему было постелено на тахте. Андрей погасил свет, разделся и лег. Андрей проснулся около 10. Нади не было, а на столе лежала записка. «Убежала на работу, буду в 5. Занимайся бездельем». Андрей умылся, растопил печь и вышел на улицу. Валет со своей подружкой носился по заснеженной поляне –